Человек – это магнит, постоянно притягивающий из пространства энергии света или тьмы, и потому служащий не только приемником, но и передатчиком этих энергий. Он является как бы каналом, передающим воздействие тьмы или света. Светлая аура привлекает из тонкого мира носителей светлых излучений, темные – носители тьмы. И светляки, и темные часто могут быть и бессознательными проводниками или каналами соответствующих энергий. Человек с несветлыми излучениями, соприкасаясь с другими людьми, может сознательно и не желать им зла, но темная свора, которую он привлекает, часто пользуется им как проводником или каналом передачи, по которому хвостатые наносят вред светлякам и особенно служителям света. Об этом всегда надо помнить и всегда быть на страже. Темные очень часто действуют именно через таких бессознательных помощников. Носитель света всегда является мишенью для темных нападений. Причем для этой цели используют людей, животных, насекомых и различные предметы. Сами прямо подойти темные твари не смеют, и поэтому пользуются теми, за кем прячутся и кого могут использовать. Уже замечали не раз, что стоит подумать или произнести имена некоторых людей, являющихся такими каналами, как тотчас же через них подбрасывается темными вред. Пусть будет он мал и незначителен, но самый факт очень показателен и красноречив. От соприкосновения с такими передатчиками порой невозможно уклониться, и тогда говорим «будьте зорки» и устремите мысли свои к иерархии света. Имена некоторых людей не следует поминать именно по этой причине. Сереньких и темненьких темные не трогают, ибо они им не интересны своей незначительностью, но несущего свет они будут терзать всегда, и чем больше свет, тем напористее нападки. От опасности охраняем, но досаждать бесы все же будут. Используют порою они и неплохих людей, и даже друзей учения, действуя мыслью. Мысли дурные не так уж трудно подбросить даже хорошему человеку, если не установлен над мыслью контроль. Темная аура привлекает из пространства тьму по созвучию. Светоносная аура привлекает внимание и злобу темных тварей из-за ненависти их к свету. Это привлечение происходит уже не по созвучию, а в силу антагонизма. В первом случае магнитное сочетание с энергиями тьмы, во втором столкновение двух противоположных начал и борьба. Тушители света нападают на несущих его потому, что в сумерках жизни сияющая аура является ярым диссонансом с окружающей их средою и имеет свойство рассеивать и испепелять тьму.